Только у самых дверей экипажа, вежливо и осторожно давая место теснившейся толпе, ехали два высокопоставленных офицера. Дон Франциско Серано справа, подле королевы Изабеллы, и Дон Жуан Прим на другой стороне, возле королевы-матери. Такое отличие доставалось только самым высшим грандам и фаворитам. Поэтому народ узнал, что Дон Серано и Дон Прим, пользовавшиеся милостью королевы, быстро подвигались к почестям. Иногда их сменяли Дон Олоцага и Дон Топете. Кроме того, молва о их необыкновенных приключениях во время погони за карлистами уже разнеслась по всему городу и не замедлила доставить им популярности, имевшие чрезвычайно важное значение. Настал день большого придворного праздника. Нетерпеливее всех ожидала его 14-летняя Изабелла, которая имела большую склонность к романтическим происшествиям. Маскарад представлял для нее прекрасный случай устраивать встречи и сцены по своему желанию, при содействии фантастической, обворожительно роскошной обстановке, полной блеска, красок и поэзии. У главного портала, куда должны были подъезжать экипажи с гостями, были расставлены канделябры в виде светящихся деревьев. Кругом на террасах горели плошки. Ракеты без шума пестрыми шарами взлетали в воздух, возвещая начало праздника. Экипажи подъезжали длинными вереницами, поворачивали к подъезду, останавливались у лестницы, залитой светом, которая вела в приемные залы королевы. Широкая лестница, крытая коврами, вся состоявшая из мрамора с черными крапинками, оживилась. Вдоль золотых перил на каждой ступени стояли слуги, ожидавшие приказания гостей. Там, где лестница эта, ведущая в парадные залы, разветвляется, стояли по обе стороны два колоссальных льва, на один из которых Наполеон, въезжая в Мадрид, положил руку и сказал: «Теперь ты в моей власти, Кастильский лев». У этого места мужчины и дамы расходились в разные стороны, чтоб потом, пройдя через множество передних, встретиться в волшебных громадных комнатах, откуда уже раздавалась музыка. Для того, чтобы незваные под прикрытием маски не очутились на придворном бале, генерал-интендант дворца отдал приказание слугам каждого экипажа при въезде в портал называть по имени сидящих в экипаже приглашенных. Таким образом, в числе других высоких имен, называемых со всеми титулами, слышались и те, которые особенно нас интересуют. Дон Серано, Дон Топете, принц Франциско де Ассизи, Дон Олоцага, Дон Жуан Прим и, наконец, лакей, сидящий подле обшитого богатыми галунами кучера, шепотом произнес: «Его преподобие, патер Маттео». Камердинеры поклонились, и экипаж покатился под колонны. Лакеи, отворяющие дверцы, не знают, кто сидит в карете. Если бы они даже знали, они не удивились бы тому, что патер королевы-матери, замаскированный, посещал бал. Выйдя из кареты, патер помог сойти приехавшей вместе с ним Донне, царственная фигура которой обращала на себя внимание. Замаскированная Донна, патер и другие неузнаваемые гости поднялись наверх в парадные залы, где уже волновалась блестящая толпа и кипела фантастическая, веселая жизнь. Главная зала с зеркальными стенами, кажущаяся неизмеримую, ослепительно освещена четырьмя люстрами, усеянными огнями и множеством канделябров. Посреди этой залы, которая вмещала более 400 человек, был устроен высоко бьющий фонтан, распространяющий аромат и прохладу, а по углам залы раскинуты великолепно убранные шелковые палатки, в которых сервированы шоколад, мороженое, шампанское и конфеты.